Do this shit until they murder me. Алле. Да, Светлана. Это Ибрам звонит, да, сегодня созванивались. А что там по вопросу там долго? Мы встретимся, что нет, сегодня, когда завтра, может. По вопросу какого долга? Я же сказал тебе какого, ты 50 раз объясняй. Вместе я тебе покажу уже договора, документы. Вот. Нет, ты мне сначала объяснишь по телефону по вопросу какого долга, а потом мы с тобой будем обсуждать все остальное. Угу. Слушай, ты на... Вот нет, ты просто такой вопрос. Ты мне дай адрес свой, там встретимся на месте уже. Ой, ну у тебя есть мой адрес, если у тебя есть какой-то мой долг? Значит, наверное, да. Наверное, да? Ага. А что ты общаешься так, я не понял. Да ты вообще кто? Да охуевшая такая, что ли? Ты вообще кто? Я тебе объяснял, блядь, полчаса назад, кто я такой. Ну, значит, будешь еще раз объяснять. Или ты тупо вас понимаешь информацию. До тех пор, пока я не скажу, хватит. Да? Ага. Ну, давай, умничай, давай, смотри, вот такая ситуация, да? Ты вот живешь там где-то там в Москве, да, там где-то. Я же знаю твой адрес, как бы, я тебя просто возле подъезда ждать буду, да. Я тебе пару вещей дам, ты сразу информацию воспринимать начнешь, как следует. Ох ты, господи, какой грозный. Или что ты сомневаешься? Какой грозный малыш мне позвонил, обалдеть, вот это я испугалась сразу. Нет, я понял тебя, понял меня, да? Молодец. Давай, скажи, где ты есть сейчас. Да парень тебе твой будет давать, что ты давай да давай. Где ты есть, тебе мразота? Мразота твоя мама. Вчера, блядь. Ну давай, держись сейчас, значит, встретимся с тобой. Да, хорошо. Алло. Да. Алло, да, Светлана, да? Да. Это, слушай, да, ты вот надо вечером сегодня заловить сегодня. Вот. Ты можешь, не? Это Ибрам тебе звонит. Че надо? Ибрам звонит тебе, я тебе. Ты так базаришь, бля, псина. Слышь, что надо, блядь? Кто нахуй? Кто тебе, блядь, леща надает сегодня, блядь? А, это ты с лещами со своими. Я рыбу не ем, я вегетарианка. Что надо? Я тебе говорю, короче, слышь, Света, ты за... Да ты говоришь мне уже месяц, толку-то от этого. Эй, каждый, да, блядь, мразота нахуй, я твой адрес, блядь, вычисляю сейчас нахуй. А, все еще вычисляешь? Понятно. Два-три дня, блядь, два-три дня я буду занят. А еще два-три дня? Эх, слабовато работаешь, быстрее это делают умные люди. Да, ну я понял тебя, да, ты так базаришь, да, ты, блядь, да псина, так, нахуй, так, бля, ты уже говоришь, только толку я от Аллахом этого. Клянусь, да, я Аллахом клянусь, ты будешь на коленях. Да, ты, конечно. Эти слова. Алло? Да. А, Светлана, да? Кто это? Да, это Ибрам тебе звонит. Что ты хотел? В смысле, что хотел, что ты общаешься-то? Это, слушай, там, я вообще хотел встретиться, да, с тобой, там, пообщаться, там, по поводу погашения тобой долга. Какого? Как какого? Что, ты не помнишь, что где бабки брала? Ты кинула там в октябре, вот, уже год почти прошел, да? Кого? Кого кинула ты? Угу. А ты не помнишь, что ли, вот? Не, не помню. Напомню. Не, компашку одну микрофинансовую, я там не помню, как название у нее там. А ты напряги мозги свои, если они у тебя есть. Да, ты так общаешься, бля, псина. Псина, ты попутала, мама. Что ли? Я тебе говорю, короче, это, ты можешь, бля, выебываться там, да, гаситься там. Угу. Я понял, что тебя по адресам по твоим нету, где ты там, бля, и указывала. Бля, я разъебу эту просто-напросто, бля, товара, Ингуна, а она тебя сама найдет, бля. Ты вот балаболишь, ты кроме того, что по телефону. Я тебе объясняю еще раз, да, ситуацию, Да ты свое объяснение засунь себе в задницу и проверни до щелчка. Ну, короче, ты бабки не будешь, да? Ну, смотри, я тебе так кратко объясню, да, да я тебя просто-напросто в любом просто случае... Да балаболка, ты трепишь... Ну, я просто, бля, разъебу нахуй твои, бля, твое не окружение, интересно, ты охуеть просто. Тебя и твой адрес, бля, я узнаю в ближайшее время, ты поняла, не? Ты слышишь, говно? Слышь, тебя всерьез никто не воспринимает. Ага. Ладно, я понял тебя, да, ты так будешь общаться, девочка, да? Но ты мне будешь звонить еще и плакать вот скоро. Ага, обязательно, где-то в твоих мечтах. Здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк России, специалист Анисов Дмитрий Александрович. Могу услышать Светлану Яковлевну? Слушайте. Это вы, да? Обращаю ваше внимание, что диалог наш с вами записывается. Звонок поступает по поводу кредитной карты, которая имеет у вас лимит на 72 тысячи рублей. Задолженность имеется 4050 рублей. В связи с чем оплата не производится? Какое это имеет значение? Но так как на данный момент у вас имеется кредитное обязательство, и нужно выполнять своевременное без опозданий. Это понятно, но какое имеет значение, по какой причине я не нашел оплату? Ну, банку необходимо знать, в связи с чем вы нарушаете кредитное обязательство. Зачем? Ну, так как информация еще направляется в бюро кредитных историй. И что? В связи с этим необходимо уточнить причину. Не имеет эта причина никакого значения. На данный момент отказываются называть причину просроченной задолженности, да? Я считаю, что это не имеет никакого значения. Я также ранее с вами уже сотрудники связывались, вы уже приходили, точнее, вам предоставляли сроки для оплаты, но оплату в эти сроки вы не гарантировали. То есть также на данный момент, я так понимаю, что до 23 августа включительно сомневаетесь, что сможете произвести платеж, да? Дело в том, что с людьми, которые мне с мобильных телефонов звонят, не обсуждают свои финансовые вопросы. Но тем не менее, на данный момент вам сказали, каков лимит карты и какая задолженность составляет. И что? Ну, тем самым, что это вам подтверждает, что звонок из Сбербанка поступает. Ну, можно допустить, что кто-то мошенническим образом проник в базу данных Сбербанка и овладел этой информацией. Каким образом? Да, откуда ж я знаю? На данный момент это невозможно. Ну, возможно, все и всегда. Давайте будем реалистами. Возможно, например, мне позвонить с официального номера банка, который указан... В связи с переадресацией у вас что? Сработала переадресация, может указано быть как и мобильный, так и домашний номер телефона. Можете записать телефон горячей линии, связаться на входящую линию самостоятельно? Мне это не нужно. Я вам предоставлю такую информацию. Когда вы позвоните с официального номера Сбербанка, который указан на сайте, тогда мы с вами обсудим причины, следствия, дальнейшие мои планы. Сейчас, пока вы звоните... То есть на данный момент оплата от вас не поступит, да? На данный момент, пока вы не звоните с мобильного телефона, я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. То есть банк вынужден это расценивать как отказ от оплаты просроченной задолженности, да? Вы расцениваете это так, как я вам сказала. Пока вы звоните с мобильного телефона, я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. В таком случае коммуникации будут также поступать со стороны банка по поводу задолженности, ну и банк в дальнейшем вправе выставить требования о досрочном возврате всей оставшейся суммы долга разовым платежом по кредитной карте и производить принудительное списание денежных средств в таком случае. Угу. Неоткуда производить. Я им не говорю, что им сейчас, а в дальнейшем. Ну и в дальнейшем неоткуда будет. Значит, выставить требования о досрочном возврате, как вам ранее сказал. Ну ладно. Всей суммы долга разовым платежом. Что хотите, делайте. Ну и также ваше досье приходит в подразделение позднего сбора. У них совсем другие методы взыскания и более меньше сроки для оплаты. Например, какие? Что, какие методы? Методы. Методы? Ну, также с того, что вам будет направлено официальное письмо с требованием о досрочном возврате всей оставшейся суммы долга. Ну, или также банк вправе продать ваше досье в коллекторское агентство, если вы не готовы сотрудничать с банком. Понятненько. Коммуникация также в любом случае со стороны банка будет поступать. Ну, пусть поступают коммуникации. Сейчас готов вести диалог по поводу просроченной задолженности? Позвоните с официального номера, и мы все обсудим. Хорошо, вас понял. Ждайте повторного звонка. Угу. Ожидаю, только не на этой неделе, потому что уже два раза вы мне звонили. Нет, согласно федеральному закону, естественно, 230. Угу. Хорошо, на следующей неделе жду. Всего доброго, до свидания. До свидания.